Глава шестая. «Я люблю тебя, папочка!» Фрэн чистила зубы, когда услышала это. Найджел и Рози были в спальне Рози. Они уже почистили зубы, прочитали сказку, и теперь она укладывалась спать. Фрэн подошла к двери ванной и прислушалась. «Я тоже люблю тебя, Рози. Спокойной ночи!» Она улыбнулась. Эти слова произносились не машинально. Папа с дочкой разговаривали о фактах, даже перед сном. Столица какой-нибудь страны, количество костей в теле человека, идея Рози для очередного изобретения. Даже этот обмен репликами, Фрэн понимала, был очень деловым. Они не говорили такие глупости, как «я люблю тебя до луны и обратно», и не спорили, кто кого больше любит. Кто угодно, только не Найджел и Рози. Фрэн поражала мысль, что их вторая дочь могла быть совершенно не похожа на отца. Вдруг ей будут нравиться Барби, феи и прочая ерунда. Но Рози идеально подходила ему. А Ава? Через пару минут Фрэн услышала щелчок выключателя. Она почувствовала дрожь в груди, где-то в глубине. Это постоянно происходило с ней в последнее время. Возможно, обычное тревожное расстройство. Или это что-то другое? Утренний разговор с Изабель мучил Фрэн весь день. «Я заметила, что у вас новорожденная, и ее зовут Ава?» Что это было? Фрэн сомневалась, что, будучи одинокой и бездетной, она вообще может заметить чужого новорожденного. А если бы и заметила, то не стала бы говорить об этом. Как и большинство нормальных людей, она очень боялась, что ее обвинят в преследовании. И, само собой, напрашивался вопрос. «Почему Изабель не испытывала такого страха?» Фрэн умылась, намазала лицо кремом и пошла по коридору. Рози лежала на боку в постели, прижимая к себе телескоп, который Найджел привез из Китая, когда был там в командировке, словно мягкую игрушку. Она пересекла холл и заглянула в комнату Авы. Ее голова двигалась взад и вперед, как будто она была на грани пробуждения, но затем она издала громкий дрожащий вздох и снова уснула. Малышка. Фрэн гадала, какими бы они были без Авы. Был бы Найджел все еще в депрессии. А она? Без сомнения, она двигалась в этом направлении, прежде чем объявить о своей беременности. Ничего, что она пыталась сделать, не работало, и, похоже, ему было все равно. Если бы не случилось нечто, что сломало бы этот заколдованный круг, кто знает, что было бы с ними теперь. Ава спасла их. И еще сломала их. Когда она добралась до спальни, Найджел уже лежал в постели. Он сбросил с себя одеяло, прикрывшись только простыней. Было слишком жарко, чтобы спать под чем-то еще. Он нахмурился, глядя на стену, где висела фотография их двоих, и Рози. «Нам нужно сделать несколько новых семейных портретов», — сказал он, поправляя очки на носу. «С Авой». Фрэн посмотрела на него. Прежде чем у них родились дети, Найджел до смерти боялся фотосессий. «Фотографии врут», — говорил он. «По его мнению, это пропаганда образа счастья, которого на самом деле не существует. Фальшивый смех над глупой шуткой фотографа. Замечание ребенку, который отказывается смотреть в камеру. Взятка в виде мороженого после. Все это ложь». Они пошли на первую фотосессию только потому, что Энш и Лукас подарили им ее в честь рождения Рози. Фрэн взглянула на фото. Лукас сделал его, когда Рози было 2 или 3 недели. Они сидели в парке рядом с его фотостудией, уютно устроившись рядом с кучей листьев. Фрэн долго думал, во что одеть Рози, но за минуту до того, как была сделана фотография, она испортила наряд неожиданной какашкой, которая растеклась по ее спине до самой шеи. На фотографии Найджел держит новорожденную Рози как можно дальше от себя, а Фрэн лежит в листьях и смеется. Лукас прекрасно запечатлел тот момент. Это был блестящий кадр. Именно этот снимок изменил ее собственное мнение о профессиональных семейных фотографиях. И поэтому она сказала: «Конечно, почему бы и нет?» Фрэн советовалась с Найджелом по поводу всего. Она очень гордилась тем, что они команда. На первом свидании Найджел пригласил ее на барную викторину в Южном Мельбурне. Френ решила не говорить ему заранее о своих блестящих навыках, а показать себя во время игры. Но ее опыт побледнел по сравнению со знаниями Найджела. «Четыре страны в Африке, которые начинаются с «Б», — выкрикнул ведущий. «Бенин, Ботсвана, Буркина-Фасо и Бурунди», — тут же ответил Найджел. «Назовите две буквы, которых нет в периодической таблице. J и Q», — сказал он без промедления. Хотя Q иногда используется в качестве временного обозначения для искусственно созданных сверхтяжелых элементов, пока не будет принято подходящее название. «Какая самая распространенная группа крови?» «Первая!» – воскликнула Френ, отчаянно пытаясь дать ответ раньше Найджела. «У многих первая группа!» «На самом деле чаще всего встречается первая положительная», – возразил Найджел. «Отрицательный резус довольно редкий». «Неужели?» — сказала Френ. — У меня отрицательный. — И у меня. Они улыбнулись друг другу. — А ведь минус на минус дает плюс. Она хотела просто пошутить, но бровь Найджела поползла вверх. — Ну, не всегда. Например, -10 плюс -10 будет -20, не так ли? Именно в тот момент она и влюбилась в него. К концу ночи Френ пришлось физически сдерживаться от желания прыгнуть на него. Интеллект, как она всегда думала, самый мощный афродизиак. А умники всегда готовы вас удивить. Теперь она снова изучала его. У него в руках не было ни книги, ни телефона. Он смотрел на нее таким знакомым взглядом. Ее сердцебиение немного успокоилось. Это было давно. Пока Найджел был в депрессии, он почти полностью потерял интерес к сексу. Все стало настолько плохо, что Френ даже купила книгу под названием «Как зажечь искру в вашем браке» и начала пробовать всякие новые штуки. Вроде явиться в его офис без предупреждения и объявить, что она забронировала номер в отеле. Или присоединиться к нему в душе, пока Рози смотрит мультики. Найджел, как правило, поддавался. Но всегда неохотно, и то только когда Френ брала все в свои руки. Она не могла вспомнить, когда он в последний раз так смотрел на нее. Он подполз к ней через кровать и поцеловал. Ее колени ослабли. Это было так приятно прижиматься к нему. И они уже много лет так не целовались. Она притянула его к себе, но что-то внутри ее треснуло. — В чем дело, Френ? — сказал он, отстраняясь. — Ты плачешь. Она вытерла лицо. — Неужели? Прости. «Ты сама не своя!» — он сел. «Скажи мне, что происходит? Пожалуйста! Может быть, я смогу помочь?» На его лице появилось неподдельное беспокойство. Найджел всегда был человеком, к которому она могла обратиться, когда все плохо. Он всегда был так спокоен и мог четко сформулировать план действий. Она всегда находила в нем огромное утешение в трудные времена. Френ почувствовала, как потекли слезы. «В этом и проблема», — подумала она. «Ты не можешь».